Глава 12. Конечно, ничего настолько важного, чтобы бесцеремонно ломиться в дверь, у Корока не оказалось. Но он обезоруживающе улыбался, и Элла решила подыграть ему. Нахмурилась и устало поинтересовалась. «Что за дело?» «Мои ребята нашли место, где все это время прятались разбойники», — торопливо сообщил Корок. «Нужно оградить его от посторонних глаз, пока не выяснили все подробности. Драка я на месте не застал, вот и пришлось дернуть тебя. Прости, если не вовремя». Элла удивленно приподняла бровь. Отчего-то казалось, что весь этот обстоятельный рассказ — лишь предлог, чтобы сопровождать ее на карнавал. Она задумалась сперва, с чего это офицер не пригласил ее прямо, но потом махнула рукой. Общество Корока не тяготило. С ним было весело и интересно. Танцевать он, по всей видимости, умел, а большего ей не хотелось. Он нарядился индюком. Яркий костюм, расшитый голубыми, розовыми, желтыми лентами, охровая маска с клювом и двухуголка под стать, обтянутая разноцветными лоскутами, приклеенными тут и там тонкими веточками. Прямо над лбом был приделан сочно-красный шелковый мак. У Корока нашлась запасная маска для Эллы. Заметив, что демону, похищающему мужские сердца, бесполезно прятаться, он протянул чародейке широкую черную полоску из густого кружева с прорезями для глаз, окантованными серебряной нитью. Воодушевленная, Элла не стала переодеваться, напротив, отступила ненадолго от своих принципов и сотворила себе изящную розовую шляпку. «Так где, говоришь, разбойничье логово?» Стараясь подыграть Короку, спросила Элла, когда они вышли из дома Видия. «Надеюсь, успеем покончить с этой суетой к началу праздника». Офицер заглянул спутнице в глаза и взял ее за руку. «Знаешь, я думаю, дело терпит до завтра». Элла только улыбнулась в ответ. Настроение было замечательное, а обман Корока оказался таким наивным, что злиться просто не хотелось. Тмар встречал лето. Веселился и дышал полной грудью. В воздухе причудливо смешивались запахи моря, сирени и жареного мяса. Солнце и не думало убегать за горизонт. Везде сновали разодетые люди, звучала музыка, играли артисты, зазывая на представление. Забегаловки щедро угощали пивом, город безропотно оплачивал все праздничные счета. Корок, как и обещал, вел Эллу танцевать. Они миновали улицу с несколькими закрытыми магазинчиками, свернули в узкий переулок, прошли мимо святилища Лотосара и оказались на центральной площади. Здесь, прямо у стены дома Крута, расположился большой оркестр заезжих музыкантов. Они слаженно и задорно играли веселую мелодию. Офицер бережно сжал руку спутницы и увлек ее в толпу танцующих. Чародейке казалось, вот-вот она потеряет разум от происходящего. Творилось что-то непонятное, немного пугающее, но великолепное одновременно. В череде мелодий, костюмов, масок, смеха, в смеси ароматов с запахом разгоряченных тел было что-то сродни заклинанию. Сила будто прошивала каждую частичку тела и норовила вырваться наружу. Странное, древнее и яркое, неоднородное, как полотно мироздания в обители нитей демона Теона, и жгучее, как лава в жерле горла богов. Элла закрывала глаза и, наслаждаясь происходящим, двигалась в такт музыки. Она уже давно не обращала внимания ни на Корока, ни на остальных горожан. Тут, на площади, были только двое — сама Элла и щедро одаряющий силой Тмар. Пьянящее ощущение отступило на закате. Чародейка снова почувствовала тепло руки спутника и прикосновение тех, кто оказывался рядом в хороводе. Благодарно улыбнулась Короку. Приятно, что офицер составил ей компанию. Тот подмигнул в ответ и крепче сжал ее ладонь. Музыканты перестали играть лишь с наступлением темноты. Толпа расползлась кто куда. Офицер вызвался проводить Эллу, и чародейка, смеясь, согласилась. Забавляла, как Корок изо всех сил делал вид, что на праздник он ее не приглашал. Офицер предложил ей руку, и Элла благосклонно оперлась на нее. Они обошли святилище Лотосара и свернули в узкий переулок. В темноте между домами Корок неосторожно шагнул и споткнулся о неровную брусчатку. Элла с ловкостью акробата подхватила спутника и тут же оказалась в его объятиях. Руки мужчины крепко удерживали ее в неприличной близости. Тепло его тела обжигало. Он поднял маску, как рыцарь забрала, и прошептал. «По-моему, сейчас самое время вернуть мне поцелуи, которые ты обещала». Элла посмотрела на Корока. Вдохнула аромат мяты, приправленный запахом свежего пота. В отсветах фонаря в конце переулка трудно было разглядеть лицо офицера. Но мысль о поцелуе сегодня не вызывала ни страха, ни отторжения. Чародейка закрыла глаза и привстала на носочки. Остальное мужчина сделал сам. Запустив пятерню в рыжую шевелюру, он склонился над спутницей и жадно накрыл ее губы своими. Она ответила не сразу, нерешительно и вяло, но Короку хватало своего огня. Он будто забыл, что речь шла лишь о двух поцелуях. Прижимал женщину к себе, гладил ее спину и бедра, нежил губами ее лицо, шею. Чародейка чувствовала его желание, его безумство, его жажду и не отвергала притязаний. Позволяла ласкать себя, мыслями блуждая где-то далеко. Губы Корока были мягкими и теплыми. Элла помнила, что поцелуи Авара, пока тот не распалился, казались чуть прохладными. Руки офицера алчно изучали ее тело, блуждали, где придется. А бывший жених безошибочно угадывал, что ей надо именно сейчас, и не раздражал беспорядочными движениями. Блондин был здесь, с ней, а желтоглазый, вероятно, наслаждался первой брачной ночью в компании великолепной супруги. Элла открыла глаза. Ошпаренные кони. «Довольно». «Корок, остановись, хватит!» — приказала она. «Я не намерена продолжать». «Прости», — офицер отстранился, но из объятий не выпустил. «Ты так хороша, я просто голову теряю». «Отведи меня домой». Элла высвободилась и по-деловому взяла Корока под руку. «Это я виновата. Не стоило давать повода думать, что между нами что-то может быть». «Я бы не был столь категоричен». Офицер обнял ее за плечи. «Мне надо уехать завтра утром, но когда я вернусь, займусь тобой плотно. Тогда, думаю, ты заговоришь по-другому. Отступать я не собираюсь. А намерения у меня самые серьезные. К тому же, если бы ты меня не хотела, целовать бы не позволила. У вас, у женщин, всегда так. Кочевряжитесь, а сами не понимаете, кто именно нужен». «Верю», — тяжело вздохнула Элла. «А сейчас я хочу домой». «Уже идем», — отмахнулся Корок, не переставая обнимать спутницу. Они дошли до дома Видия без происшествий. Элла позволила офицеру чмокнуть себя в щеку на прощание и убежала. В восхитительном тупичке оказалось темно и пусто. Ладры не было. Чародейка вздохнула, не хотелось оставаться в одиночестве. Разулась, зажгла свечи и посмотрела в окно. Равнодушная луна да одинокие фонари освещали сад. От вечернего ветра шелестела листва. Где-то пел соловей. Странно, Днем Элла не видела поблизости этих птиц, только соек, чье гнездо было прямо под окнами. Она с легкой ненавистью посмотрела на вместилище воспоминаний и укорила себя за малодушие в тот далекий вечер. Казалось, поплачь она сейчас, стало бы легче. Взяла бутыль в руки, но тут же вернула на тумбу. Держать в руках ее было невозможно, обжигало пальцы. Разбить бы стекляшку вдребезги, только не поможет. Ничего уже не вернешь. Почти неслышно в комнату вошел Ладр. Мальчишка улыбнулся, поставил свечу на стол и протянул Элле плитку ириса, такую, как она любила. Без изюма, орехов, вишни, пудры и подобной чепухи. Большая и страшно дорогая редкость. «Угощайся. Сегодня Тума заплатила мне за работу. Я решил, ты должна получить свой процент». Чародейка вдохнула сладковатый запах и улыбнулась. «А кто разрешил тебе тратить мой процент по своему усмотрению?» «Не хочешь — верни!» Обиделся мальчишка, ухмыльнулся и протянул руки за плиткой. Элла поспешно убрала ирис подальше. Ладр невозмутимо продолжил. «Я подумал, корок расстроит тебя и понадобится утешение. Лавку с вкусностями уже закрыли, но великая сила мужского обаяния, а также мелкая монета, открыли предо мной врата в мир сладких грез». Элла улыбнулась, ладонью разворошила белобрысую шевелюру собеседника, откусила от плитки и закрыла глаза, наслаждаясь тягучей сладостью гостинца. «Корок не подходит тебе», — не унимался мальчишка. «За все время, что он целовал тебя в той подворотне, ты даже не вздохнула тяжело. А брат говорил, что рыжие, ох, какие горячие штучки!» «А брату лет 16, надо полагать». Чародейка должна была разозлиться на то, что мальчишка следил за ней, но не смогла. Ладр ее только радовал. Собеседник приосанился и скорчил рожу. «Почему 16? 18. Но с женщинами у него все складывалось наилучшим образом». Элла рассмеялась и покачала головой. «Если 18, тогда он, безусловно, опытный соблазнитель». Откусила еще ириса и снова закрыла глаза, но потом будто очнулась. «А где твой брат сейчас, Ладр?» «Долгая история». Мальчишка тяжело вздохнул. «На наш городок напали кмыры. Из всей нашей семьи я единственный остался жив. Я так и не понял, зачем они приходили. Просто навели шороху и ушли в никуда». «Они были больны», — пояснила Элла. «У детей повелителя неба случаются эпидемии. Зараженные переходят в свою животную ипостась, сбиваются в стаи и бегут, куда им велит жажда крови. Помутнение временное, но к тому моменту, как случается прозрение, большинство из них погибает. Мой бывший жених из детей повелителя неба». «Ты делила постель с кмыром? С двуххвостым, рогатым, вонючим, ящероподобным монстром?» Нахмурился мальчишка. «У них же тело шерстью покрыто и клыки есть. Ужас!» Чародейке показалось, что Ладр хочет забрать у нее ирис обратно. Она покачала головой. «Я жила с мужчиной из народа детей повелителя неба. У них все не хуже, чем у людей. Просто...» Элла тяжело вздохнула и подняла глаза кверху, подыскивая слова. «Магии в их землях больше. Когда они здоровы, они вполне разумны. Большинство имеет две ипостаси — звериную, ту, что ты видел, и, как они ее называют, сбалансированную, нечто среднее между двуххвостым ящером и человеком. Некоторые имеют еще одну форму, пребывая в ней, они почти неотличимы от людей. Они называют себя оборотнями. Авар, мой бывший, из оборотней. Поверь, от зверей в них поменьше нашего. Все равно жутко, наверное. Мальчишка передернул плечами. Я бы не смог бы с ними жить. Он задумался на мгновение и поинтересовался вкрадчивым тоном. Скажи, а если бы он позвал тебя сейчас обратно, ты бы вернулась туда? Элла покачала головой. Нет, но не потому, что не хочу жить среди детей повелителя неба, а потому что предать только один раз невозможно, а жить в вечном ожидании еще одного удара в спину я не хочу. Хватит о нем. Чародейка тряхнула головой и снова откусила ирис. Приглашаю тебя завтра на рассветное купание в море. Я собираюсь перевоплотиться в морского змея, а ты будешь сторожить лодку. Думаю, Тума переживет утро без тебя. Составишь мне компанию? Спрашиваешь. К Ладру вернулся его обычный задор. Он мечтательно закатил глаза. Будет просто замечательно, если ты заплывешь во владение другого змея, и я увижу битву морских монстров. Элла хихикнула и дала мальчишке подзатыльник. Надеюсь, обойдется. Превращение — штука сложная и затратная, но если удастся, то пребывание в новом теле почти ничего не стоит. Правда, если потерять контроль или превращаться с заведомо пустой чашей, может случиться неприятность. «Какая?» — полюбопытствовал Белобрысый. «Самая обыкновенная», — вздохнула Элла. «Можно превратиться в себя в самый неподходящий момент. Например, когда ты глубоко в море, и в человеческом теле ты просто не сможешь выплыть на поверхность». «Так, может, лучше взять с собой Драка?» — нахмурился парнишка. «Нет», — покачала головой Элла. «Не нужно. Я все-таки не новичок, и остатки в чаше прикинуть смогу». Ладр ободряюще улыбнулся. На рассвете они отправились на побережье. День только начинался. В воздухе пахло водорослями, с моря дул неприятный ветер, но вода была спокойна. Путники прошли по мокрому холодному песку к стоянке рыбаков. За серебряную монету взяли лодку и поплыли прочь от берега. Рыбаки долго провожали их взглядами. Всем известно, на глубине хозяйничают морские змеи, и отходить далеко неразумно. Хозяин лодки крикнул вслед, что пришлет счет Драку, если госпожа Мак не вернет имущество к обеду. Элла только ухмыльнулась. Цену за ее жизнь даже взыскать было некому. В желтых лучах восходящего солнца водная гладь приобретала серый оттенок, словно боги накинули на море едва заметный мрачный флёр. Ладр поднялся на ноги и потянул руки вверх, пытаясь достать рукой тяжелые облака. Чародейка улыбнулась и заклинанием ускорила лодку. Наконец Элла решила, что глубина под ними достаточная, прыгнула в воду и поплыла по солнечной дорожке прочь от берега. Хотелось превратиться подальше от лодки. Кто знает, как поведет себя море, обнаружив в своих глубинах еще одну гигантскую тварь. Перевернулась на спину и посмотрела на небо. Глубоко вдохнула. Потом еще раз и приступила. Вода сомкнулась над головой, стало трудно дышать, тело зачесалось и перестало подчиняться. Чародейка сделала еще вдох и поплыла, неуклюже маневрируя новой плотью. Как все изменилось вокруг! Вода, теплая, как сонный кот, приятно щекотала бока. Солнце, пробиваясь сквозь морскую толщу, осторожно гладило макушку. Рядом суетились рыбы, чинно плавали медузы, в страхе разбегались кальмары, отовсюду торчали надоедливые водоросли. Элла наконец-то сладила с новым телом и высунулась из воды. Замерла, рассматривая окрестности. Где-то там, внизу, по блестящему от солнечных бликов морю, плыла лодка. Ладра Элла почти не различала. Вдалеке полоской лежала игрушечная земля. Серели городские стены Тмара. Пахло морем. Солнце припекало слишком жарко. Чародейка вернулась в толщу вод. Влекомая любопытством, она опустилась на самое дно, туда, куда не проникал свет. Странные светящиеся рыбы в ужасе покинули насиженные места. Взмахнув хвостом, Элла снова возвратилась ближе к поверхности и направилась прочь от берега. Хорошо, как же хорошо просто бесцельно плыть в теплом море. Только вода и свобода. Элла прибавила скорость и помчалась, куда глаза глядят. Она не заметила, как чья-то тень закрыла солнце, но когда открыла глаза, увидела плывущего прямо над ней змея. Вишневого, с ядовито-зелеными полосками, не теряющими цвет даже на брюхе. Чародейка ускорилась, но красный многоглаз не отставал. Напротив, он приблизился и нежно потерся нижней челюстью о ее затылок. Элла закрыла глаза. Прикосновения монстра оказались неожиданно приятными. Она замедлила ход, чтобы развернуться к берегу. Змей воспользовался случаем и прикоснулся к ней еще несколько раз. Его упругое тело проворно проплывало рядом, и Элла сама не заметила, как он опутал ее своими вишневыми кольцами, лаская редкими, невесомыми движениями. Было страшно, странно и возмутительно сладко плыть в этих змеиных кольцах. Утопая в неге, чародейка никак не могла взять в толк, пытается ли многоглаз ее задушить, или происходящее больше похоже на объятие. Элла не понимала, что с ней происходит. Весь огромный мир сузился до изгибов упругого тела морского монстра, до легких касаний чешуек и едва ощутимых ласк. Неужели животная сущность опять берет верх? Многоглаз снова потерся нижней челюстью о затылок Эллы и, обвивая красными кольцами ее хвост, сжал чародейку чуть-чуть сильнее. «Ошпаренные кони!» — отозвались остатки разума в ее голове. Только этого не хватало. Сущность мгновенно выполнила команду чародейки, и в объятиях монстра осталась только тонкая струйка морской воды, проворно убегающая к берегу. Многоглаз разочарованно рыкнул и уплыл искать другую жертву. Элла снова вернулась в змеиный облик и изо всех сил поплыла к берегу. Желания созерцать окрестности не осталось. Ближе к лодке она стала собой и, уже проплывая последние метры, заметила, что весь красный от смеха Ладр старается взять себя в руки. Мальчишка помог ей забраться в лодку и погреб к земле. Чародейка хотела ускориться, но сил в чаше оказалось недостаточно. Она закрыла глаза и подставила лицо солнцу. Прав, драк. Держать звериную сущность в узде она не умеет. Белобрысый ухмыльнулся и подначил. «У тебя новый поклонник?» Он мерзко хихикнул в кулак. «В море видно далеко, тем более с этим». Достал из сумки подзорную трубу. Элла нахмурила брови. «Сейчас один чересчур любопытный юноша отправится в воду охладить пыл». «Да мне-то как раз не надо. Я скорее испугался за тебя. Думал, он территорию делить будет». Ладр закрыл глаза и прикусил губу, стараясь не смеяться. «Но, судя по тому, как ты недовольна, главного парню не перепало». «Смейся, разрешаю», — кивнула Элла, и Ладр хлопнул ее по плечу. «Он один живет с начала времен, а тут девочка такая же, как он. Да он, наверное, чуть с ума не сошел от счастья». Ладр расхохотался. Элла хотела съязвить, но тут увидела вишневого змея, плавно подплывающего к лодке. Сейчас он их или сожрет, или покалечит. «Обними меня», — приказала она Ладру. «Что случилось?» — нахмурился Ладр. «Быстро!» — прикрикнула Элла, мысленно умоляя магию перемещения перенести их на сушу, а не туда, куда хватит сил в чаше.